или Достоевский. Разница между ними, столь несходными друг с другом, та, что он не задумывался над самоутверждением своей личности, подобно Достоевскому, как и над самоусовершенствованием ее, подобно Толстому. Подвергая себя самому строгому разбору, какой не всегда находим у Толстого или Достоевского, он, собственно, недоволен собою не потому, что был не таким, каким бы хотелось быть, а потому, что всякий раз, как ему представляется, оказывался слишком снисходительным к изображаемой действительности. Его тема, переходящая из одного произведения в другое, это осознание того, что он приукрашивает мир, что призрак безобразный, порой принимал он за пленительный кумир, но вместе с тем, что не постыдился пред хладною толпой говорить на языке истины свободной. Отсюда покаянные ноты в пушкинской поэзии, но совсем не такие, как, например, у Толстого. Толстой обычно бранит себя за то, что не удержался на высоте человеческого призвания. С Пушкиным происходит совсем другое. Мир в его глазах неизменно оказывается ниже его поэзии. Он буквально подвергает себя нравственной пытке за снисходительное отношение его поэзии к миру. Это также становится ее темой. Так всегда у Пушкина. Осуждение творчества становится высочайшим творчеством. Откуда он знает, что душевных наших мук не стоит мир? Только из своего общения с этим миром. Ведь никакого другого способа познать цену своим мукам у него не было. Стало быть, самим сопоставлением этого мира с нашими муками отдается должное и этому миру, породившему и наши муки, и нас самих. И в сугубо лирических стихотворениях Пушкина встречаемся с аналогичными мотивами. Возьмем хотя бы стихотворение «Под небом голубым страны своей родной», написанное в 1826 году, то есть уже вполне зрелым Пушкиным. Оно посвящено Амалии Ризнич, в которую некогда был влюблен Пушкин. Теперь, узнав о ее смерти, он не испытывал никакого чувства горечи. Равнодушные уста сообщили ему эту горестную весть, и он равнодушно ей внимал. Казалось, должно было бы последовать осуждение себя за это равнодушие, но ничуть не бывало. Вместо этого нечто похожее на сожаление о том, что любил женщину, смерть которой нисколько не тронула его. Узнав о ее смерти, он восклицает: «Так вот, кого любил я!» Дело, однако, не в том, что он любил не ту. Разумеется, также и не в том, что сам оказался теперь, когда ее не стало иным. Причина в чем-то другом. В стихотворении «Для берегов отчизны дальней», написанном 4 годами позже, совсем по-другому представлена та внезапное известие о смерти, которой в свое время не пробудило в Пушкине ничего, кроме равнодушия. Главное же, Пушкин проверяет свое прежнее чувство своим новым состоянием, новой жизненной ситуацией. Я задаю себе вопрос. Когда Пушкин остается более Пушкиным? В стихотворении «Под небом голубым» или же «Для берегов отчизны дальней»? По-моему, и в том, и в другом он равно верен себе. Оба стихотворения совершенны, хотя, по всей видимости, предпочтение следует отдать позднейшему, но это объясняется не тем, что в нем Пушкин более точно передал образ своей бывшей возлюбленной и свое чувство к ней. Ответ надо искать в различии внутренних состояний Пушкина. В Болдинскую осень 1830 года оно было трагичнее, потому и стихотворение получилось более поэтичным. Это Пушкин перед самой женитьбой, когда холера встала между ним и невестой, а невеста, либо совсем не отвечавшая на его пламенные письма, либо отвечавшая на них холодно и небрежно, не внушало ему надежд на будущую счастливую семейную.